Она на авиабазе Сингук, в постели офицерской гостиницы с Майклом кувыркается. Не уверена, что меня к ней пустит. Да, не нужно их отвлекать, лучше подождать, пока она, от этого жеребца, не подхватит букет веселых болячек. После этого можно и поговорить. Есть еще одна причина, почему не стоит трогать ее здесь. Местное министерство культуры, с сегодняшнего дня, запретило всем получать коммерческую прибыль от продаж книги «Дневной дозор». Любые сделки считаются противозаконными, так что о правах лучше договариваться в Штатах. О, хорошо, что напомнила, у меня вчера интересовались по поводу продажи прав на ее «Подожди», я тут записал. «Юный наследник и колдун алмазного города». Ты что-то знаешь об этих книгах? Это детские сказки для взрослых. Юнми написала их для своей сестры, чтобы помочь раскрутить видеоблог. Из-за того, что книги нигде и никогда не издавались, все решили, что мы выкупили на них права и собираемся экранизировать. Стив Бушеми мне сегодня весь мозг выил, уговаривая на совместный проект. И что там за сюжет? Только своими словами. Стоит их брать, или пусть WB забирают. WB, Warner Bros. Entertainment. С наследником я ничего не поняла, но вроде можно слепить мультсериал, а городской колдун – обычная история про попаданку в Magic World. Есть несколько оригинальных персонажей, но в целом ничего интересного. Что за персонажи? Стальной лесоруб без сердца, пугало без мозгов и трусливый лев. Они сопровождают героиню в волшебный город. Горожанин, фермер и военный, переводит услышанные образы на нормальный язык мужчина, а кто у них антагонисты? Четыре ведьмы, северная, восточная, и дальше по компасу, и еще летающие обезьяны. Антропоморфные, звероподобные, летающие существа, напоминают классических демонов. Ведьмы, как я понял, это внешнее вражеское окружение. Интересно. Так, тебе нужно срочно добыть английский перевод и показать нашим аналитикам. Займешься? Завтра встречаюсь с ее матерью и сестрой. Попробую договориться. Осторожней там, если увидишь черную кошку, беги. Смеется мужчина. А если серьезно, такие вещи прощать нельзя. Уарнер ее у нас увели из-под носа, надо теперь думать, чем ответить, иначе заплюют. Хорошо бы Яков перехватил ее в Гонолулу. Я ему позвоню, подумаю, сколько можно выделить из бюджета на то, чтобы он перекупил эту летающую обезьяну. В этот момент в дверь номера осторожно постучали. Извини, тут ко мне кто-то ломится посреди ночи. Повиси пока. Открыв двери люкса, девушка обнаруживает за ней Якова. Почему ты не в Инчхан? Не мог вам дозвониться. Она в Сеуле, в студии, которую мы для нее сняли. Час назад Юнми выходила из нее в прямой эфир. Спела три песни на русском. Отец, свежая информация. Королева все еще там, куда мы ее засунули. Выезжаю. Отлично. Свяжись, когда что-то узнаешь. Съемочный павильон, пригород Сеула. За последние несколько дней, мой статус от «арестантка обычная», подрос до «модный писатель», «композитор», «певец», «воскресшая принцесса» и «всемогущая колдунья с личным демоном-покровителем». В связи с этим, подруги были вынуждены начать выстраивать со мной новую иерархию, прощупывая для себя границы допустимого. Бонсу, например, постоянно спорила по любой причине, Лису претендовала на личные вещи, а вот Юмати испытывала мое терпение тем, что пыталась не смешно шутить. С артистизмом у нее все отлично, а вот с логикой беда. Сейчас, например, своим заявлением о звонке президента, она заставила нервничать не только меня, но и всех присутствующих, включая тех, кто ничего не понимает на корейском, но по общему настроению почувствовал напряжение. Юми, а откуда тебе известен номер президента нашей страны? У меня на симке его точно не было. Пытаюсь поймать ее на вранье. Не знала, что ты знакома с госпожой Гунхи лично. Извини, хотела подготовить тебя к разговору с той, которого ты больше всего на свете боишься. Тут же выкрутилась подруга, звонит твоя сестра. Лучше бы это была президент, подыгрываю разоблаченный. Сбрось, я потом ей перезвоню. Добрый вечер, Сунаксанбе, и не подумала выполнять мою просьбу, Юма. Как ваше здоровье? Нет, она может говорить. Меня зовут Юмати. Я из семьи Че. Мой отец уважаемый латифундист. С удовольствием приду к вам на ужин. Хорошо, я передам. Мне в руку сунули планшет. Пришлось отвечать. Юнми, здравствуй, Анни. Как ты себя чувствуешь? Сунак, здравствуй, Юнми. Ты не хотела со мной разговаривать? Похоже, она услышала просьбу сбросить вызов. Юнми, я хотела позвонить тебе попозже, когда закончу с делами. Сейчас у меня слишком мало времени на разговоры. Сунок, попозже, это ночью, Юнми, я начала читать твою книгу. Я обиделась на тебя. Как ты могла такое про меня написать? Черт, не хватало сейчас еще разборок с сестрой. Юнми, Анни, давай поговорим об этом позже. Мне действительно некогда. Юнми арестовали, надо срочно ее вытаскивать. Сунок, ладно, я недолго. Юнми, я сегодня разговаривала с господином Кихо. Он сказал, что я в Америке популярнее тебя. Поворачиваю голову в сторону, где предположительно находится менеджер и укоризненно качаю головой. Юнми, господин Кихо еще что-нибудь тебе говорил? Сунок, да, он похвалил мой голос и сказал, что найдет мне много-много работы. Юнми, рада за тебя. Сунок, Юнми, я на тебя обиделась, и ты мне должна. Юнми, сделаю все, что скажешь. Сунок, отлично, я хочу снова вести свой канал, и мне нужно разрешение на чтение этой твоей книги, как тогда, со сказками. Думаю, как убедить сестру не делать этого, так как с народа еще не все воны собраны. Юнми, может, не стоит, по крайней мере, пока ты не выйдешь из больницы. Сунок, нет, надо это делать срочно, пока другие не сделали. Ты разве не знаешь, что твою книгу запретили использовать в коммерческих целях? Теперь кто угодно может ее публиковать, делать аудиоспектакли, или как я, читать на видео. Конечно, если не получать при этом прибыли или не платить за использование. Юнми, ладно, убедила. Что-нибудь еще? Сунок, я хочу, чтобы ты мне перевела какой-нибудь американский фильм с женщиной-суперзлодейкой. Мне нужно его озвучить для портфолио. Юнми, это все? Решил не спорить, иначе разговор затянется надолго. Сунок, фильм должен быть новый. Юнми, надеюсь, это все? Сунок, мама спрашивает, что у тебя с глазами? Пока размышляю, как лучше всего ответить, вспоминаю, что разговор прослушивает разведка, и им тоже нужна пища для размышлений. Юнми, я попросила Гуаньинь, чтобы она помогла мне с новыми песнями. Богиня, в ответ на молитву, на время лишила меня зрения. Теперь, когда слух обострился до предела, мне проще придумывать новую музыку и стихи. Слышала мои новые песни на русском. Я их только сегодня написала. Посмотри на нашем с тобой сайте. Сунок, знаешь, Юнми, после довольно продолжительного молчания, драматическим голосом замечает Сунок. Многие думают, что в своих новых песнях ты проклинаешь врагов и ругаешься с богами. Ладно, мне тоже пора. Пока, Юнми. В трубке раздался монотонный гудок. Я задумался над последними словами сестры, пытаясь понять, во что опять вляпался. Да, как говорится, без 100 грамм не разберешься, а тут, чувствую, и одной бутылки будет мало. Кстати, где там мое пойло? Надо срочно напиться, а то воздух свободы что-то пьянить перестал. Общий чат сайта сестры Пак Йоны, русскоязычный раздел. Капец, подписалась на КПП, а тут опять этот наш русский рок. Что за хрень творится в мире? Когда иностранцы пишут песни на русском, нужно или плакать, или смеяться. Не знаю, что выбрать. Отвечу вам словами великого классика корейского рока. Следи за языком, будь осторожен, а то ночью на голову упадет самолет. Народ, а что это за хардкорная тянка у нее за спиной исполняла танец змей? Мне показалось, что это шаманский ритуал без бубна. Вы что, не узнали мульчу? Котейка подросла. Точно, это кошка-девочка с семью хвостами. Называется Китсуны. Я таких в аниме «Принцесса Мононоке», кажется, видел. Классный оборотень. Наши депрессивные медведы с волкулаками достали уже, а здесь свежая мордашка. Интересно, секс с оборотнем в Корее считается противозаконным? Если по взаимному согласию, и животное старше 14 лет, можешь с ним делать все, что твоя зоофильская душа пожелает. Могла бы свою котейку получше нарядить, лук полный кринж. Одна играет вслепую на гитаре, другая камлает без бубна. Видок трешовый, скажу я вам честно. Как я понял, песни на русском – это перевод корейских аналогов. С группой крови все понятно, а оригиналы двух последних композиций на корейском найти не могу. Кто знает, что это за вещи, скиньте ссылку. Я на хулиганку подписалась исключительно из-за поп-музыки. Не знала, что есть еще такой крутой крок и еще такая няшная мульча. Русскоязычная комьюнити сайта самая малочисленная, меньше 500 юнитов. У предпоследних по численности лингвистической версии сайта, португальской, уже почти 20 тысяч подписчиков. Почему она решила петь именно на русском? Не вижу логики. Тут явно есть тайный смысл. А что, здесь нельзя постить фото котиков? Грустит, грустит, грустит, печалька. И хорошо, что нельзя. Хоть где-то нет фотографий еды и котов. Я не ем котов. Когда иностранная звезда начинает петь на русском, значит скоро попросит гражданство. Еще одна знаменитость решила получить наш паспорт и сэкономить на налогах. Она хочет получить левое гражданство, чтобы откосить от очередной мобилизации. После освобождения из тюрьмы, схему с призывом и дезертирством можно снова повторить. Вот она и перестраховывается. Друзья, я изучаю Корею и корейский язык уже 5 лет, поэтому позвольте расскажу, как я рассматриваю эту ситуацию. Напомню, в Корее, из-за многовековых феодальных заморочек, народ привык общаться полунамеками и образами с тройным смыслом. В своей книге «Дневной дозор» она описывает себя как ведьму, заложившую душу в обмен на творческий талант. Это означает, что она, ради музыки, отказалась от всего духовного, личного счастья, семьи, денег и, даже, свободы. Этот образ она старательно поддерживает и сейчас. Песни, которые она исполнила на русском, это, своего рода, музыкальное камлание. Почему на русском? Потому что этот язык для нее самый бесполезный, и она выбрала его для своей ритуалистики. Это как с гадальной колодой карт, которой нельзя играть или раскладывать пасьянс, иначе пропадет магический эффект. Теперь по песням. Группа «Крови» — это намек северянам, чтобы на нас особо не надеялись. Композиция «Будь осторожен» — ничто иное, как завуалированное проклятие, а я жду ответа, явное обращение к богам. Девушка позади нее — это действительно образ черной кошки, который в Корее считается проводником в мир духов. Девушка ведь реально ее проводник, так как Юнми сейчас ничего не видит и постоянно нуждается в поводыре. Общий чат сайта сестры Пак Йоны, корейский раздел. Кто уже слышал корейский вариант «Давай зажжем»? Это же супер-супер круто. В 100 раз круче, чем вариант «Америкашек». Это потому, что она сперва написала на корейском, а потом перевела на английский, а копии, как известно, всегда хуже оригинала. Наверное, готовила композицию к Сунину, хотела снова спасать самоубийц. Если бы полиция не начала писать про нее эти мерзкие гадости, песня бы выстрелила перед оглашением результатов экзамена, и никто бы не умер. Тот, кто придумал такую грязную провокацию, должен уйти в отставку. Министр МВД окончательно потерял лицо, воюя со школьницей такими некрасивыми методами. Он больше неуважаемый человек. Журналисты КБЦ должны извиниться перед нацией за то, что опустились до такого уровня. Спекулировать на чужом горе – это так мерзко. Внимание, внимание. Студенты университета Йонси перевели на корейский две песни, которые она исполнила на русском. Текст можно посмотреть на сайте кафедры иностранных языков. Я только что просматривал русскоязычный чат сайта. Переводчик не все хорошо перевел, но там пишут, что за спиной Юнми танцевала мульча в образе девочки. У них, в России, оборотни на каждом шагу, вот и они их различают с первого взгляда. Люди, кто знает, когда можно будет увидеть клип, в котором Юнми обещала ответить Аю на ее интервью. Американский рэпер Михаэль тоже наехал на нашу Юну. Эта грязная обезьяна спела про нее песню, в которой назвала шлюха и еще всякое. А что вы хотели от черномазого мусульманина, исполняющего христианскую музыку? Человек, по-настоящему верящий в Бога, никогда не станет трындеть про мультикультурность. Религия – это всегда личное. Уверен, Агдан ему скоро ответит. Одна из Санбэ Юнми выложила в сеть начальный вариант «Давай зажжем». Там, во втором куплете, поется про то, что нужно поджечь все школы и сбросить с небоскреба в реку Ханган всех учителей, которые задают домой слишком много бесполезной ерунды. Понятно, что такие стихи она придумала до того, как получила медаль за прошлогодний концерт, поэтому и текст изменила. Санбэ, которая выложила старый текст, это случайно не Юмати. Она странная. Это про нее, на русской странице, пишут, что она оборотень. Что-то в ней есть от помойной кошки. Что за бред? Ее семья владеет двумя офисными зданиями. Очень приличные люди. Девочка, которая недавно вышла из Анин, в интервью журналистам сказала, что родители Юмы платят Агдан деньги, чтобы та не давала их дочь в обиду. Юнми держит ее возле себя только из-за денег. А что? Так можно. Я тоже хочу Агдан в тюрьму. В очередь становись. Японцы выкупили карцер Агдан на 2 недели вперед. Сегодня туда поселили девочку из подтанцовки Амуры. Япошки хитрые. Хотят первыми высосать из камеры всю энергетику Агдан. Через полмесяца там ничего не останется. В своей книге Агдан написала, что может переселяться в тело кошки, но на самом деле, я думаю, это черные кошки могут переселяться в тела людей. Они ведь проводники душ, значит для них это несложно. Точно, Юнми как-то оговорилась, что когда несет всякий бред, то это не она говорит, а мульча в ее теле. Вроде сказано было как шутка, но если подумать, то она реально иногда бывает странная. Только что читал перевод песен. Носители русского языка в своем чате уверены, что это было камлание. Одна песня – это проклятие, вторая – обращение к богам. Я тоже об этом подумал. В песне «Будь осторожен», она, в образе умудренного жизнью мудреца, обучает нас, несмышленышей, как правильно себя вести на улице, и просит быть осторожными, а во второй, я жду ответа, накручено все так, что только боги разберут. В каждой строке сразу несколько смыслов, отсылок и намеков. Вроде и слова простые, но, если вдумываться, получается многослойный шифр. «Будь осторожен» – это не проклятие, а психологическое внушение. Когда говорят «осторожнее, не споткнись на той лестнице», ты начинаешь думать, чтоб не споткнуться, и обязательно спотыкаешься. Обычная НЛП-установка. В ближайшее время врагам Магдан нужно воздержаться от полетов ночными рейсами и постараться не попадать на операционный стол к молодому хирургу с дрожащими руками. Главное, не злите Агдан, и все будет нормально. Мне показалось, русский язык похож на язык демонов. Когда она пела, и это сзади крутилось, меня как будто парализовало, так страшно было. А действительно, зачем она так хорошо выучила язык, который никогда ей не понадобится? Девушка с таким ик, как у нее, не стала бы тратить столько времени на бесполезное знание. Уверен, она сделала это не просто так. Есть мнение, что этот язык ей необходим исключительно для магических ритуалов. Другого объяснения нет. Читаю чат в надежде узнать что-то новое о Юнми. Понимаю, что перевозбужденные поклонники иногда несут полнейший бред, но небольшое зерно логики в рассуждениях присутствует, и это немного пугает. Бред пишут не только здесь. На сайте фанатов США организовалась группа волонтеров, которая, через специальное приложение, будет отслеживать все взлетевшие ночью, или пролетевшие над Кореей самолеты. Своны хотят повесить на нее ближайшую авиакатастрофу и доказать, что Агдан ведьма, проклинающая корейцев. Съемочный павильон, пригород Сеула. Проснулся от неудержимого желания срочно посетить уборную. Ну еще бы мне не проснуться, учитывая, сколько вчера выпил. Первое, что сильно насторожило после пробуждения, это рука, обхватывающая одну из чашечек моего лифчика. Второе, это упирающиеся в спину два мягких холмика, причем, не меньше третьего размера. Либо это моя крошка Юмати прижимается сзади, либо похожий на нее маньяк-трансвестит. Определил я половую принадлежность пристроившегося ко мне сзади незнакомца. Аккуратно убрав со своей груди чужую ладонь, тут же услышал позади недовольное сопение. Прижимавшая меня к себе девушка перевернулась на другой бок, а я, кроя последними словами мочевой пузырь, принялся рассуждать, как мне искать туалет. Из двух вариантов: разбудить спящую рядом обнимашку или попробовать найти санузел самостоятельно, выбрал второй вариант и аккуратно стянул с лица повязку. Как ни странно, но мои глаза, проведшие последние сутки в полной темноте, довольно неплохо видели все, что находится поблизости. В комнате, являющейся, скорее всего, складом реквизита, единственным источником света служило стеклянное окно на потолке. Света звезд вполне хватало, чтобы мое обострившееся ночное зрение опознало спину Юмы, точнее, ее миленькие кудряшки, распластавшиеся по обнаженной спине и покрывалу. С чувством сильного сожаления поднялся на ноги, поправил растрепавшийся спортивный костюм, натянул босоножки и побрел искать нужное мне место. Так как до этого меня туда возили на тележке с завязанными глазами, квест предстоял не из легких. Вообще, в павильоне я ориентировался поскольку-постольку, поэтому надеялся сперва найти охраняющих меня командос, а потом все остальное. Выйдя из помещения, обнаружил себя в небольшом коридоре, с одной стороны которого находилась запертая на подвесной замок дверь, а с другой еле слышно раздавались звуки англоязычного новостного радио или канала ТВ. Туда и направился. Свет от аппарата с газировкой довольно ярко освещал крупное помещение, в противоположной стороне которого обнаружил нужную мне комнату с соответствующим изображением на двери. Стараясь не смотреть на слепящий свет подсветки торгового аппарата, быстро добежал до двери, открыл ее, и чуть не заорал от резкой боли в глазах, так как детектор движения засек мое появление в санитарном помещении и автоматически зажег освещение. Стараясь не слишком громко материться, снова натянул повязку и направился на ощупь искать кабинку. На выходе меня встретил строгий мужской голос. «Мисс Юнми, вы не должны передвигаться сами, где ваша сиделка?» Вопрос вызвал в голове воспоминание того, как я, за что-то разозлившись на Чуэн, отправил ее вместе с планшетом в противоположный конец ангара, чтобы, если по мне запустит наводящуюся по сим-карте ракету, то сперва, на кусочки разорвало бы ее, а потом, весь в ожогах и с переломанными костями, в муках умер я. «Не могу знать, где моя сиделка, младший капрал Крист», — отрапортовал ему по-военному. «Может, вы мне поможете найти место, где я спала? Идем, провожу». Меня подхватили под руку и потащили в противоположном направлении от предыдущего места лёжки, где осталась сладко посапывать моя обнимашка. «Не знаю, где вы до этого спали, но для вас подготовлено спальное место в помещении студии. Там два дивана. На одном отдыхает ваша сиделка, второе выделено вам. Даже если бы Кристофер и не сказал, что в студии спит Чуэн, за год совместного проживания в общежитии Кирин я прекрасно запомнил, какие звуки во сне издает соседка, и легко отличил бы их от тысячи других. Девушка дышала через нос в особом, низком диапазоне, и при выдохе у нее получался характерный сип, похожий на звук F. Пока укладывался, задумался о своем, сильно обострившемся слухе. Похоже, временная слепота пошла впрок. Дождавшись, пока шаги охраны достаточно отдалятся, снова стянул повязку и, с сожалением, отметил, что глаза еще не отошли от пережитой вспышки света, и пришлось их снова спрятать под шелковый бинт. Растянувшись на диване и мысленно пожалев, что рядом нет кудрявой милашки, вдруг отметил про себя, что лежу на, до боли знакомой поверхности. Мышечная память напомнила, что совсем недавно, сидя на этом самом месте, я с кем-то долго разговаривал, чего-то исполнял на гитаре и вообще отлично проводил время. Вот только вспомнить, при каких обстоятельствах это происходило, никак не получалось. Интересно, а сколько я вечером выпил? Подумала моя голова, все еще ватные от алкогольной интоксикации, явно больше тех 6 мензурок, которые купила соседка, значительно больше. И, кстати, нормальное было пиво. Не понимаю, почему оно поначалу мне так не понравилось. На этом моменте сознание покинуло мое тело и провалилось в беспокойный сон. Несколько часов спустя. «Юнми, просыпайся», — слышу сквозь сон знакомый голос. «Юнми, проснись, тебя из тюрьмы выпускают». «Что за бред? Как меня могут выпустить из тюрьмы, если я здесь, а тюрьма там? Вот вернусь, и пусть выпускают сколько хотят, а пока я буду спать». «Юнми, трясут за плечо, надо что-то делать, у тебя все деньги заберут, служить в армии снова заставит. Просыпайся, надо срочно позвонить твоей начальнице». «Чего? Снова в армию?» Резко вскидываюсь, и тут же корчусь от боли. «А, моя голова, как же мне хреново». «Юнми, тебе нехорошо, голова болит», — жалостливо жалуюсь. «Сейчас умру. Быстро неси лекарство и тазик». «Какое тебе нужно лекарство? Пиво неси, дурында, и тазик прихвати на всякий случай». Чуэн еще секунд 5 переваривала услышанную просьбу, потом бросилась куда-то бежать, и через минуту вернулась с кастрюлей и холодной жестяной банкой. Осторожно потянув за ключ, и немного надорвал отверстие крышки. Подождал, чтоб не облиться пеной, после чего открыл банку до конца и присосался к ледяной жидкости. «Чуэн, что за гадостью ты меня вчера поила?» — строго спросил умнущийся от нетерпения соседки, чем окончательно сбил ее с толку. «Пиевом», — неуверенно промямлила та. «Каким именно пиевом?» «Имя сестра». «Имя? Чего?» «Тип, марка, бренд, страна-производитель, рисовые». «В смысле, саджу?» «Это было особое, слабоалкогольное саджу с добавлением хмеля». Начала сумбурно оправдываться девушка. «Мне говорили, оно на вкус как пиво. Я не знала, что тебе больше нравится, а там бутылочки были такие красивенькие, необычные. Извини, Юнми, я не знала». «То есть, это было даже не саджу, а дешевая слабоалкоголка?» «Это было натуральное саджу, и совсем не дешевое, а очень даже наоборот. То есть, ты знала, что после саджу я бываю буйно и теряю память, и все равно напоила этой гадостью?» Зло интересуюсь у перепуганной идиотки, и внезапно понимаю, что реально не помню вчерашний вечер. «Ой», — ойкнула моя отравительница, видимо, вспомнив мой последний опыт употребления местного самогона в школе Кирин. «Так, Чуэн, я сейчас буду задавать тебе вопросы, и, если пойму, что врешь, поколочу. Ты меня поняла, идиотка? Да Юнми, прости меня, прости, пищит та в ответ. Для начала кто меня там собрался освобождать, и почему надо звонить начальнице тюрьмы? Перепуганной собеседнице снова потребовалось время, чтобы привести мысли в порядок. На сайте парламентской комиссии по расследованиям коррупции и злоупотреблений высшими чиновниками опубликовали распоряжение о внеочередном обсуждении итогов расследования твоего приговора. Если проголосуют за повторное расследование, то предыдущее решение суда будет аннулировано. Точнее, сперва проголосуют в парламенте, потом подпишет президент, после чего с тебя снимут судимость, снова восстановит в офицерском звании и отправит служить в армию. После этого будет новый суд, на котором тебя, скорее всего, оправдают, а тех, кто вынес тебе незаконный приговор, отправит на каторгу. Теперь мне потребовалось время, чтобы переварить услышанное. Больше всего смущало слово «внеочередное». Похоже, чинуши спешат вышвырнуть меня из Анин. Не получилось с похищением. Решили списать все на судей. Еще и погоны носить опять заставит. А чем мне может помочь начальница? Ты разве не помнишь? Она тебе вчера звонила. Просила придумать, куда можно вывести твои деньги. Там у вас проверка скоро будет, которая собирается все средства перевести на твой заблокированный счет. По закону, все, что ты заработала в тюрьме, после освобождения, должно быть переведено на официальный банковский реквизит. Начальница вчера попросила тебя придумать, куда можно вложить эти деньги. Желательно за границей. Причем так, чтобы банковский перевод не заблокировали. Девушка на секунду замолчала, видимо вспоминая важные детали. Потом переспросила: а ты правда ничего не помнишь? Последнее, что помню, это как разговариваю с сестрой. Круто, явно обрадовалась собеседница. Похоже, ее тупо распирало поделиться с кем-нибудь вчерашними событиями, а тут я такой попался с амнезией. Ты вчера предложила Джессике и ее отцу снять фильм по твоему сценарию. Они хотели выкупить у тебя какие-то песни или музыку, но ты им отказала. Вместо этого, предложила купить другую мелодию, очень-очень красивую. Ты ее вчера играла. У меня даже слезы были, когда ее слушала. Ты разве не помнишь? Что-то вспоминаю. Напомни, как называлась эта красивая музыка? Кажется, «Сказочное путешествие на воздушном шаре». В голове всплыли обрывочные воспоминания того, как я, на синтезаторе, пытаюсь поймать полет шнитки. https://youtube.l04shc5tzs. А еще, ты им продала песню, она так играет, но на английском языке. Госпожа Хибин сказала, что по-корейски она все равно звучит круче, но им английская версия тоже понравилась. Только они попросили изменить в ней она на он. https://youtube.ansai4xpovk. Здесь была госпожа Ким Хибин. Да, она приехала вместе с госпожой Джессикой. Хотела узнать, как идет работа над песней для ее брата. Господин Кихо предложил продать ей композицию, которую ты придумала для Йоны, но ты на него накричала и сказала, что сама споешь, когда выйдешь из тюрьмы и снимешься вместе со своей Йоной в клипе, сюжет которого уже давно придумала. И как называется этот хит всех времен? Не помню, ты не говорила. Ты спела только один куплет. Там было про то, что она на поезде поедет в Голливуд, и в припеве ты называешь себя странной. https://youtube.lyotmm32u3ek. Are you crazy? На всякий случай переспрашиваю соседку, хотя и так понял, о чем речь. Именно. Представляешь, потом ты назвала своего бывшего жениха Яюса Плежуями и сказала, что написала для них два самых сопляжуйских сопляжуйства. Потом ты предложила госпоже Ким на эти сопляжевательства снять клип в гостинице на Чеджу, чтобы от совместного размазывания соплей двух самых охреневших нытиков, все намокшие между ног девушки, похватали свои хоп и рванули в отель Хайт Триджинси Чеджу чпокаться. Юнми, я даже и не знала, что ты так свободно общаешься с чеболями. Госпожа Ким так смеялась, когда ты спела те две песни, сказала, что младший братец будет по всему Сеулу убегать от нее от счастья, когда она покажет ему тексты. Напомни, пожалуйста, какие именно композиции будет исполнять уважаемый господин Джувон вместе с не менее уважаемой госпожой Яю. Подожди, надо вспомнить, в первой про игрушку, дуру и птичку, не помню, а во второй что-то про берег, точнее, на берегу. https://youtube1vgmipim. https://youtube.drwbb93ek. Госпожа Ким потом сказала, что выберет из двух только одну песню, а вторая ей нужна на английском. В ней, ее брат должен быть тоже сексуальный, но не таким размазней. Потом Кихо дал тебе выпить еще пива, и ты такая говоришь странная, песня про зайцев. Стоп, ты сказала, еще выпила пиво, расскажи пожалуйста об этом поподробней. Ненадолго помещение погрузилось в тишину. Соседка, поняв, что ляпнула лишнего, похоже соображала, как лучше всего выкрутиться. Наконец она, тяжело вздохнув, решила, ради своего спасения, сдать Кихо. Когда пи, то есть, саджу начало заканчиваться, господин Кихо стал смешивать его с пивом, которое купили для местной охраны. Он пообещал, что сегодня привезет им нормального саджу, а привезенное для них пиво стал заливать в те красивые бутылочки. Ты даже не заметила. Вот сука, Йоны бы со мной так не поступила. Прибью гада. Ладно, с этим я потом разберусь. На чем мы остановились? На зайцах, только я не поняла, при чем тут они? Ты потом такую классную песню спела. Госпожа Джессика под нее так забавно плясала. Тебе напеть, буду за это очень благодарна. Так ты меня простила? Пой уже. Чуэн ненадолго задумалась, потом, на корейском, принялась цитировать. Похоже, она неплохо воспринимает английский на слух, но вот с произношением, как у большинства корейцев, у нее никак. Девушка, оцени мое тело, я работаю с ним, на корейском быстро протараторила Чуэн, явно смущаясь от произносимых слов. https://youtube.ye8yotc494. И что, госпоже Ким понравилось? Поначалу не очень, но потом господа Джессика и Аймата чуть не поссорились из-за нее, и Хибин пообещала подумать. Слушай, Юнми, а когда ты успеваешь придумывать столько классных песен? Посиди с мое в карцере, поймешь. Рассказывай, что дальше было. Потом вы с Джессикой вспомнили, что какой-то негр спел про тебя обидную песню, и надо бы ему ответить. Вы вместе сели придумывать ответ, и за полчаса написали такую классную вещь. Жаль, что на английском. Извини, я почти ничего не поняла. Ты слишком быстро пела, а у госпожи Чапик выговор непонятный. Я только начало запомнила. Там сперва ты поешь, Джессика на зоне тусуется мной, а потом мисс Чапик, кто пришел, угадай, а потом ты, здесь Агдан, передай. https://youtube.uyungsfz9rg. И что, говоришь, классно получилось? Не верю в услышанное. Еще как, в Америке сейчас про вас двоих только и говорят, даже по новостям показывают. Сперва, как этот качек обидное про тебя поет, потом как ты с этой американкой над ним и их неюнку угораешь. Так круто получилось. Самое прикольное, что ты с этим негром сейчас работаешь в одном американском музыкальном агентстве. Все ведущие новостных каналов рассказывают про то, что ты, и дня не проработав у Уорнеров, уже испортила камбэк диска их ведущей рэп-группы. Ты не боишься, что тебя и оттуда тоже выгонит? Весело интересуется Чуэн, видимо, посчитав это очень забавной шуткой. Сейчас я больше всего боюсь, что меня выгонят из тюрьмы, серьезно ответил на ее подколку. Кстати, Абанин, точнее про деньги, ты про них начала говорить, но так и не закончила. Про деньги, не поняла вопроса соседка, я говорила про вложения. Когда ты разговаривала по видеосвязи с директором киностудии Disney, ты еще сидела прямо на этом диване, так вот, ты предложила вложить свои воны в новый фильм по твоему сценарию. Называется «Отель Калифорния». Услышав название, чуть не подавился пивом. Чуэн даже пересела поближе, чтобы вытереть мне лицо. Рассказывай, я там не все поняла, тут же предупреждает девушка, но смысл фильма в том, что Калифорния – это такая красивая, разрекламированная обложка, на которую слетаются доверчивые мотыльки и сгорают, ничего не добившись. В общем, социальная драма. Ты еще песню на гитаре играла для саундтрека. Господин Рой как ее услышал, так сразу сказал тебе диктовать сценарий, а мне записывать. Такая классная песня, хочешь напою? Покажешь мне потом аккорды? Обещаю, я никому не буду ее петь, пока не выйдет фильм. Запишешь мне слова, а то я не запомнила. Хорошо, с песней потом разберемся, сперва расскажи, чего я там за сюжет придумала. Мне и самому было это интересно. О, там так классно начинается, прямо как в «Лицензия на убийство, вторая часть». Ты, в деловом костюме, идешь по бизнес-центру, тебя окружает группа полицейских штурмовиков в масках. В общем, такая крутая, подходишь к ресепшн и говоришь: «Я спецагент Юджин, проведите нас к вашему начальнику», и показываешь ей заламинированную бумагу от президента, в которой говорится, что все, что тобой делается, это все во благо страны и по его приказу. Ты смотри, знакомый сюжетец, Мелиди с гвардейцами, против мушкетеров. Непонятно пока только, каким боком здесь отель «Калифорния». Все заходят в офис, потом вы отводите девочку с ресепшн, секретаршу начальника и возмущающегося босса в сторону, а остальных просишь покинуть рабочие места и отойти в другую сторону. Потом такая говоришь, работаем, после чего твои бойцы достают пистолеты с глушителями и всех расстреливают, кроме начальника и двух секретарш. Им потом надевают наручники, мешки на голову и уводят, а ты садишься за компьютер, вставляешь флешку и начинаешь скачивать информацию. Чет не помню я такого у Дюма. Потом идут начальные титры, и после них уже показывается ваша бандитская база. Ты снова сидишь возле компьютера и переводишь деньги с банковских счетов в датакоины. Рядом утюгом и паяльником пытают начальника, выбивая из него пароли к корпоративным счетам. Чуть дальше, остальные твои подчиненные насилуют двух похищенных девушек. Вот это у меня фантазия разыгралась. Не терпится узнать, это и есть социальная драма, или будет дальше. А потом камера показывает то, что происходит снаружи твоего бандитского укрытия. Там снайпер убивает часового, потом подъезжают два полицейских броневика и вламываются прямо через стены. Дальше стрельба, всех убивают, одна ты осталась раненая. Тебя хотели добить, но кто-то сказал, что для суда надо оставить кого-то в живых, и тебя увозят в больницу. Дальше мне в подробностях рассказывают историю, которую в свое время экранизировал великий Люк Бессон в фильме «Никита». Разница только в том, что, в отличие от оригинальной героини, меня в спецшколе уговорили на сотрудничество, подарив гитару. Дальше пошли флешбики о том, как я стала преступницей. Описывается, как рос в некой азиатской стране, как дядя-бандит учил драться, а мама играть на гитаре. Потом дядя погиб, его друзья-контрабандисты наехали на семью, и юная гитаристка-каратистка не смогла придумать ничего умнее, как уехать в Голливуд, чтобы заработать немного денег для родных, продавая и исполняя свои песни, включая знаменитую рок-балладу всех времен и народов, исполненную в моем мире группой Яглис. Попав в большой город, доверчивая азиатка быстро лишается денег, документов и приобретает массу врагов, включая менеджера крупного музыкального агентства, который у себя на вилле попытался познакомить девушку с нужными людьми. Переломав несостоявшимся продюсером все челюсти и половину конечностей, мой персонаж попадает в полицейскую базу как разыскиваемая и очень опасная преступница. В общем, главная героиня скатилась на самое дно и уже оттуда поднялась как главарь собственной банды. Господин Яков даже сказал, что хочет лично режиссировать твой фильм, а Джессика постоянно смеялась из-за того, что ты спародировала лицензию на убийство и сделала много отсылок на Warner Music Group и Warner Brothers. Особенно когда твоя героиня такая, говорит, если по коридору идет сексуальная красотка в окружении одетых в единообразную форму боевиков, то это по-любому правительственные спецагенты группы захвата. Все как в дешевом кино, которое так обожают юридически безграмотные потребители низкокачественных шоу. Круто ты все придумала, и даже мистеру Рою очень понравилось. Ты помнишь, что он сегодня вечером обещал позвонить? Зачем? Прости, забыла, что ты ничего не помнишь. Мистер Чапик хочет выкупить твой контракт у Умка и заключить 5-летний контракт сценариста. Ты согласилась, при условии, что композитором, музыкантом, исполнителем и продюсером сможешь работать на кинокомпанию по договору о сотрудничестве, но без эксклюзивных обязательств. И что он согласился? Конечно, ты ему пообещала каждый год не меньше 10 оригинальных сценариев, и даже выторговала дополнительные условия, на тот случай, если твои работы будут продаваться другим киностудиям. Предварительный образец контракта должны прислать Кихо сегодня днем. Кстати, а где он? Не знаю. Вечером обещал привезти какую-то новую группу для записи двух новых рок-песен. Напомни, пожалуйста, что еще за рок-песни я пообещала неизвестно кому. А кто тебя разберет, ты сама попросила их привезти. А про песни ты сказала, что это про твою жизнь и про армию. Надиктовала Кихо текст, чтобы он его зарегистрировал, но что в нем было, я не знаю. Чуэн, пожалуйста, вспомни все, что я вчера пела и обещала, из того, что еще не знаю. Собеседница надолго задумалась. Клип, который мы вчера сняли, выкупила Аймата. Камбэк начнется в полдень по нашему времени. Еще он предложил снять клип на твой ответ тому негру, И твой агент согласился. Еще ты придумала и спела песню для Санёнсамбы. Господин младший агент тебе, такой, говорит, про песню на бразильском, с танцами и пением. А ты ему отвечаешь, что-то про диких обезьян. Потом такая застыла, а через 5 минут очнулась. И как начала петь. Я ничего не поняла, но очень красиво. Можешь напеть? Не могу, но могу дать послушать. Господин Кихо все записывал на камеру, а когда уходил, скопировал на твой планшет копию. Сказал, что ты ничего не будешь помнить, и попросил дать послушать, когда проснешься. Так, какого ты сразу не сказала? Вскинулся я, но соседка меня опередила, и успела отскочить на безопасное расстояние. Я хотела сперва сама тебе все рассказать, а потом, когда девчонки проснутся, всем вместе послушать. Извини, Юнми, но я хотела как лучше. Ладно, поставь ту песню про диких обезьян, а пока я буду слушать, постарайся вспомнить все, что тебя еще просили мне передать. Воздушное пространство над Тихим океаном, недалеко от побережья Кореи. Капитан военно-транспортного Геркулеса еще раз перечитал приказ, который ему доставили перед самым вылетом, и с недовольством покосился на одинокого пассажира, прикорнувшего в десантном отсеке. Этого голливудского бездельника заставил взять на борт комендант базы. С ним должна была лететь девушка, для которой заранее доставили корзину с шампанским, шоколадом и фруктами, но у той что-то не получилось, и она осталась в Сеуле. «Повезло ей», — подумал летчик, направляясь в сторону одиноко сидящего мужчины. «Доброе утро, мистер Морис. У меня для вас плохие новости. Вы хотите забрать мое виски? Хуже, мы не летим в Гонолулу. Я получил приказ изменить курс. Через час мы отключим транспондер и сменим направление. И куда мы полетим? Я не могу вам этого сказать. Тогда высадите меня по дороге. Такой вариант предусмотрен. Через 2 часа борт пройдет в 10 милях южнее Кюсю. Я выдам вам спасательный плот, рацию, ракетницу, баллон с кислородом и парашют. Сможете прыгнуть с высоты 8000, ниже не получится, там эшелон зарезервирован за гражданскими судами. Вы с ума сошли? Жаль, в таком случае вам придется провести несколько дней на карантине. Хорошо, недовольно выдавил из себя Майкл. В том месте, куда мы летим, там можно купить нормальные виски и свежую шлюху. Не волнуйтесь, ваше пребывание будет максимально комфортным. 2 часа спустя, один из фанатских сайтов группы Саши. Внимание всем, только что над океаном пропал военный борт. Это проклятие Агдан, там только военные пилоты. Кого она среди них могла проклясть? Плевать, скажем, что на борту был уважаемый человек, с которым у Агдан случился конфликт. Надо эту новость разогнать по всем чатам. Надеюсь, ведьму скоро сожгут вместе с помойным животным. В ожидании 11-го щелчка зубами. 19 часть. Квартира начальницы Анин. Телефонный разговор. Доброе утро, госпожа начальница. Здравствуй, Юнми. Что-то случилось? Да, госпожа Набам, меня сегодня собираются освободить из тюрьмы. Досрочно, сразу, без вступления, начала жаловаться собеседница. Не сегодня, а завтра, и не тебя, Алису. У тебя что, опять провалы в памяти? Постарайся больше не злоупотреблять лекарством. Последнее слово она особо выделила. Долгое молчание. Юнми, ты все еще здесь? Лизу освобождают? Я еще вчера об этом сказала. Ты что, ничего не помнишь? Госпожа, у меня был очень тяжелый день, и я мало что в нем запомнила. Вы не могли бы напомнить, о чем мы вчера говорили? Что, так сильно заработалось, что все забыла? Смеется в ответ женщина. Вообще-то, ты нарушила режим содержания, но, так как, пока лечишься, и за твое поведение отвечают врачи, я сделаю вид, что ничего не заметила. А что, было очень сильно заметно, что я перетрудилась? Было очень тяжело не заметить твой заплетающийся голос. Как я поняла, у вас там вечеринка была, и когда узнали, что Лису выпускают, наверное, отдыхали до самого утра. Ну что вы, госпожа начальница, к 4 ночи все уже спали. А что, Лизу точно освобождают. Завтра утром приедет комиссия и будет решать, так что верни мне ее вечером в нормальном состоянии. Ты меня поняла? Да, госпожа, но я не понимаю, с чего вдруг? Ей ведь осталось 3 недели, в трубке тяжело вздыхают. То есть, ты вообще ничего не помнишь, и тебе никто ничего об этом не рассказал? Так тут никого и нет. Я одна одинешенька, без денег. А еще мне сказали, что на сайте парламентской комиссии отменили судебное решение о дезертирстве, и меня тоже выгоняют из Аньян. Как там моя VIP-камера поживает? Технику привезли? «Госпожа, мне еще рано выходить, я совершенно не исправилась, они меня опять хотят забрать в армию». «Юнми, какая же ты глупенькая, сегодня воскресенье, комиссия соберется только завтра, если они и проголосуют за законодательную инициативу, то парламент рассмотрит ее только в среду, потом депутатское голосование, подпись президента, направление в Верховный суд, и только там могут изменить твое судебное решение, пройдет не меньше месяца». И только если на всех этапах решение будет одобрено, тебя освободят. Ладно, поговорим об этом, когда вернешься в свои новые апартаменты. Они уже почти готовы. Ты уже решила, куда инвестируешь свои деньги. А, ты ведь ничего не помнишь. Юнми, крупная сумма денег на балансе моего заведения очень сильно нервирует чиновников из Министерства юстиции и Агентства налоговых сборов. Сегодня приезжает аудиторская комиссия, будут проверять твои доходы. Советую, как можно быстрее, инвестировать всю сумму в строительство больницы или школы, как я тебе вчера говорила, желательно за границей, иначе тебя достанут проверками и все деньги арестуют вместе со мной. А сколько там у меня сейчас? 2-300. Так в прошлый раз было почти 3, полмиллиарда я перевела в клинику сонным, туда, где лечится твоя семья. А, я поняла, после небольшого молчания сообразила собеседница. Хорошо. «Госпожа, я решила инвестировать деньги в кино. Буду снимать фильм по собственному сценарию. Отличная идея, только этот фильм обязан быть про Корею, и он должен выставлять в плохом свете северян, иначе могут не пропустить платеж. Ты же понимаешь, чиновники тоже не дураки, и они воспользуются любым поводом, чтобы лишить тебя заработанных денег. Понимаю», — соглашаются грустным голосом. «Что ты понимаешь, что нужно искать глобус поменьше или сову побольше?» «Ты о чем? Это у меня бред. Голова от вчерашнего еще не отошла. Понятно. Снимать кино будешь у нас или за границей? Госпожа, как я могу вкладывать деньги в культурные проекты там, где в Министерстве культуры работают одни ушибленные на всю голову олигофрены? Нельзя так говорить про уважаемых людей. А разве наш разговор прослушивают?» Весело интересуются в ответ. «Ладно, Юнми, у тебя что-то еще?» «Да, госпожа, мне карточку заблокировали?» «Не заблокировали, а установили суточный лимит в 30 тысяч вон. Не забывай, ты все-таки отбываешь наказание». «Спасибо, госпожа начальница, до свидания». «До свидания, Юнми». «Ну вот, поговорил, называется. Ничего толком не узнал, а вопросов только добавилось. Еще и денег не дали. Черт, думаю, и прислушиваюсь к окружающим звукам. Чуин, скотина, ты где прячешься? Почему не сказала, что Лису завтра выпускают?» «Так она отказалась. Представляешь, нахамила важному чиновнику из министерства, когда говорила с ним по телефону, а мне пообещала вырвать печень и сырой съесть, если я не перестану задавать глупые вопросы. Такая высокомерная хамка, как ты только с ней уживаешься. Просто она испанка, точнее, наполовину креолка. Знаешь, какие они там в Креоле все гордые. Кстати, о Креоле, а почему бы благородному дону не позвонить прекрасной Дуэнье? Столовое общежитие группы «Корона». И последнее, о чем хотел напомнить, так как у всех у вас сегодня выходной, настоятельно советую помалкивать о том, о чем я вам только что рассказал, напоминает менеджер Ким. Для нас сейчас главное, чтобы права на ее песни остались в агентстве. Лишние скандалы могут навредить делу. Господин менеджер, а зачем вы нам тогда все это рассказали, если нельзя ни с кем поделиться? Недовольная предупреждением интересуется Инчжен. Мы же девочки, хранить секреты умеем очень-очень плохо. За столом раздаются сдержанные смешки. Затем, чтобы, если вас поймают журналисты, вы были готовы к неожиданным вопросам. И вообще, как только об этом станет всем известно, а я надеюсь, это случится очень скоро, необходимость хранить секрет отпадет сама собой. В ответ на это, лидер группы уже открыла было рот, чтобы снова возразить, отметив в реплике Кима явную логическую нестыковку, но тут раздался громкий вызов звонка телефона. «Прошу меня простить, я сейчас сброшу», Барам достает гаджет, читает имя вызывающего и замирает, вытаращившись на экран. «Это Агдан, возьми трубку», в один голос требуют сразу несколько девичьих голосов. «Доброе утро, Юнми», неуверенно здоровается девушка. «Прости, что, не кричи на меня, не могла. Я вчера до 2 ночи была на концерте в Олимпик Холл, ты разве не смотрела трансляцию нашего выступления? Ну и что, что слепая, могла бы послушать? Мы там так классно выступили. Я же ходила к тебе на концерт, Вот и ты могла бы проявить уважение и послушать наше выступление. Попроси кого-нибудь, чтобы тебе нашли его в интернете. Там были почти все твои хиты. Юнми, ты стала такая грубая. Там, между прочим, звучало 3 песни, которые записывали без тебя. Ты их еще не слышала. Откуда тебе знать, что из них сделали каку, и что я должна буду делать в парке эротических скульптур? Знаешь что, сама туда лезь. Переведу я тебе сейчас все твои деньги, и больше с тобой разговаривать не буду. Хорошо, пришлю на счет. Присутствующие при разговоре подруги, сообразив, что обозленная Барам вот-вот сбросит вызов, замахали руками, требуя продолжить общение, и желательно со включенным динамиком. Юнми, а зачем тебе так срочно столько много денег? У тебя что-то случилось? Правда, что ты сбежала из тюрьмы со своим новым любовником и прячешься на военной базе? Говорят, он очень состоятельный мужчина. Он тебя что, бросил? Передумал увозить в Америку? Знаешь, Рамбо, слышится из динамика хриплый голос уставшего от жизни человека. Я всегда считала тебя самой умной в вашем гадюшнике, а оказывается, ты еще тупее, чем Химин. Как можно всерьез верить в такую ахинею? Сидящая рядом с Химин Инчжан еле успела остановить возмущенную подругу, прижав той ко рту ладонь. Нам это сказал менеджер Ким, сообщила Барам то, о чем ей несколько минут назад запретили рассказывать, а ему директор агентства. Госпожа Инджу всем объявила, что тебя вчера вышвырнули из Фан в одних трусах, и ты, чтобы не платить по долгам, соблазнила голливудского продюсера и подговорила его помочь сбежать тебе из страны. Некоторое время в трубке раздается напряженное молчание. Не понимаю. Ладно вы, тупые овцы, верите всей той чуши, которую вам скармливают эти две жирные дуры, но менеджер Ким не думала, что он тоже идиот. Плевать, вы теперь сами по себе, поэтому мне все равно. Переведи мне обратно все деньги, что я тебе вчера прислала, и передай вашей самой отмороженной Санбе, что я сделала заказ ее жениха. Пусть приедет и примет работу, пока американцы не перекупили. Скажи Санен, если до вечера не заберет свою бесплатную песню, я продам ее за дорого Сони, а может и раньше. Хорошо, я передам Анне твою просьбу, когда она проснется. Санен при этом тоже рванула было вставить экспрессивную реплику, но у нее хватило собственного ума вовремя остановиться и не шуметь. Юнми, скажи, все-таки, а зачем тебе срочно понадобилось 150 миллионов? Может, я чем-нибудь помогу? Мою Йоны арестовали, грустно признаются из динамика. Хочу залог собрать. Йоны, так она же мошенница. Вчера в сети об этом все только и писали. Ты разве не знаешь, что она тебя обворовала и налоги не платила? Ой, извини, забыла, что ты ничего не видишь. А почему тебе никто не сказал? Запомни, я за Йоны горло всем перегрызу. Особенно тем, кто говорит про нее плохо. Ты меня поняла, идиотка мелкая? Знаешь, что, в тюрьме ты стала настоящей Агдан, грубой и жестокой. Твое окружение плохо влияет на тебя. Не хочу с тобой больше дружить. Ладно, извини, тут же пошел на попятную голос из трубки. Ты права, меня тут окружают одни воровки, наркоманы и убийцы. Есть даже одна людоедка. Правда, правда, правда. Между прочим, очень воспитанная и интеллигентная девочка. Зовут Ганнибал Лектор, персонаж фильма «Молчание ягнят». Ханипана, девушка пытается повторить непроизносимое для корейцев слово, но почти получилось. Вообще-то ее имя Лису, но для друзей можно просто Ганнибала. Это по-испански, точнее, по-креольски. Там принято давать несколько имен. Отдельно официальное, отдельно для друзей и родственников. Для вуду-ритуалов тоже свое, так называемое, истинное имя. Ты прикалываешься? Лису воровка, а не убийца. Она сумочку украла. Мне об этом рассказал куратор из МИДа. Эту девочку и тебя хотели включить в делегацию, но потом передумали. Почему ты меня обманываешь? А я и не говорила, что она убийца. У Ганнибал родители работают в госпитале, и она у них воровала медицинские отходы. Отрезанные конечности и внутренности всякие. Когда на выходе из больницы полиция нашла в ее сумочке расплющенную ступню, попавшей под грузовик от Джумы, она сказала, что это не ее, а сумку украла. Девушки за столом, до этого жадно поглощавшие капусту с печенью, дружно отложили палочки, а впечатлительную Инчжен чуть не стошнило. Ужас какой, пролепетала перепуганная Барам. Ее же хотят досрочно освободить, чтобы она успела подготовить 2 своих выступления. Одно на гитаре с оркестром, а второе со мной и Ильяю, еще не решили с кем. То, которое про Секси. А-а-а, что мне теперь делать? Чего ты так переживаешь? Ганнибала очень классная и прикольная. Знаешь, какая у нее любимая шутка? У каждого человека внутри есть что-то хорошее. Главное уметь это правильно приготовить. Правда смешно? Кстати, Барам, у тебя с ней очень много общего. Она у нас самая высокая, а ты в своем курятнике самая мелкая. Вы обе обожаете готовить, а еще она знает много-много классных рецептов. После этих слов, Химин и Инчжан, одновременно, сорвались бежать в туалет. Уверена, вы станете лучшими подругами. Юнми, ты точно не шутишь? Она что, реально ела трупы? Я никогда не шучу, когда говорю о деньгах, музыке и каннибализме. И вообще, чем тебе человеческие внутренности не угодили? Что, полуразложившиеся трупы животных и растений, значит, кушать можно, а людей нельзя? Кюри и Санён, проигнорировав туалет, из которого вовсю раздавались характерные звуки, наперегонки помчались к умывальнику на кухне. Что у тебя за предрассудки? Малая, ты ведь будущий владелец ресторана, где твое профессиональное любопытство? Последующее, срочная необходимость воспользоваться мусорным ведром была вызвана, скорее, не словами Юнми, а продолжающимися раздаваться характерными звуками и запахами. Потребовалось несколько минут, чтобы привести себя в порядок и умыться. За это время у девушки созрел в голове план дальнейшего разговора. «Извини, Юнми, нужно было срочно отойти. Какие-то проблемы?» «Да нет, просто заболталась с тобой и забыла, что в духовке, в общем, неважно. Скажи, а ты напишешь мне новую песню, а то мне в Америку совершенно ни с чем ехать. С чего бы у меня появилось такое странное желание писать для тебя песни? И вообще, у тебя уже есть две мои композиции, а если победишь в драке Аю и выбьешь у нее право выступать в паре с моей лучшей подругой, то и все три. Не волнуйся, ты эту костлявую лису одним весом задавишь. Я попрошу Ганнибалу, она покажет тебе несколько моих приемчиков. Ты это серьезно? Я что, жирная? Да шучу я, шучу. Лису ее сама ушатает. Знаешь, как она мощно бьет локтем с разворота. Однажды она мне чуть все ребра не переломала. До сих пор в груди не болит, когда делаю жим лежа. Надо не забыть флюорографию сделать. Уверена, там до сих пор осталось несколько трещин. Юнми, перебивает девушка подругу, чтобы вернуть разговор в правильное русло. Твоя песня «Паркете Ва» очень классная, но она уже старая, и ее все давно перестали слушать, а Белла Чау мне не разрешают исполнять. Мне нужна новая песня. Ну пожалуйста. Ну что тебе стоит? В смысле, что стоит? Денег стоит. И почему это тебе Беллу петь не разрешают? Потому что ты объявила на нее бесплатную лицензию, а раз заработать на ней нельзя, то какой смысл готовить номер? Нормальные люди поют не ради денег, а для души. Прости, неправильно выразилась. У меня совершенно нет новой фонограммы, под которую я могла бы открывать рот на концертах в Латинской Америке. Спаси меня, Юнми. Извиняешься, Юлиш, давишь на жалость. Рассказывай, чего придумала. Тебе ведь нужны деньги для залога, вдруг в суде потребуют очень много, а у тебя не хватит. Что будешь делать? А я могу добавить. Барам, да ты оказывается интриганка. Хитрая и коварная как 10 тысяч кумиха. Хуже, как сама Санён, вернувшиеся в столовую девушки одновременно уставились на неожидавшей такой подставы упомянутую подругу. Хотя нет, до этой королевы лжи и предательства тебе далеко. Ты коварная как сама Аю, точно. Такая же лицемерная, хитрая и расчетливая, как эта драная псина. Санён и Барам быстро переглянулись, как бы решая, обидеться им, или принять слова младшей за комплимент, после чего улыбнулись подругам улыбкой, которая больше походила на хищный оскал. Так что, мы договорились, продолжает давить на бывшую подругу Коронка. Я не уверена в твоем предложении. Вдруг в полиции потребуют 500 000 000 или даже 1 000 000 000 вон. Где возьмешь деньги? Займу у девчонок. Девчонки, узнав о перспективе стать инвесторами в очень сомнительной сделке, нехорошо посмотрели на свою обнаглевшую коллегу. И все-таки нет, после непродолжительного молчания раздается из трубки. Меня из вашего гадюшника вышвырнули в одних трусах, как я буду теперь авторские с тебя получать, точнее, не получать. За просто так дарить вашему серпентарию песню не хочу. Так можно оформить через МИД. Только нужно, чтобы они ее сперва услышали и одобрили. Даже не так, достаточно сказать, что песня написана тобой, и они сами к тебе прибегут упрашивать продать им ее. А что, композиция для меня уже есть. Ты уже что-то придумала? На противоположном конце провода тяжело вздыхают. Есть одна неплохая песенка на английском, которую я написала для Ганнибалы. Билдбордовская вещь. Под нее надо было танец сложный учить. Потом оказалось, что у Ганни с английским трагедия, а у группы такая же беда с хореографией, и композиция ушла на полку. Она хоть и не на латинском, но в стиле латинского танго. А еще она не под твой голос. Там нужен хриплый и простуженный баритон, как у Лису, или как у Кюри. Да, точно, этой, вашей анорексичной крысе она подойдет лучше всего. https://youtube.com/5ls4 Новость о том, что у Кюри, оказывается, хриплый и простуженный голос, больше всех поразил саму хозяйку этого самого голоса. Девушка даже собралась им что-нибудь срочно пропеть, чтобы лично убедиться в спорности подобного утверждения, но вовремя остановилась, заметив, как подруги прижимают пальцы к губам. «Юнми, а как же я?» – законючила Барам, внезапно осознав, что ее новая песня прошла мимо в сторону той, кто про автора этой самой песни ни разу не сказала ни одного доброго слова. «Мы ведь с тобой подруги. Запомни, Барам, подруги – это когда спина к спине отбиваешься от толпы уголовниц, вооруженных заточками и кастетами. А ты даже зад поленилась приподнять с дивана, когда Инчжан и Кюри лишали меня зрения. Не зли меня, подруга. Ты дралась с уголовницами». С режущим слух неестественными нотками восхищения, интересуется Барам. «Конечно, первые две недели только этим и занималась. Тебе, кстати, тоже советую взять пример с Инчжан и заняться боевыми искусствами. Поверь, в тюрьме тебе это очень пригодится. Почему ты думаешь, что я в тюрьму попаду? Потому что я подам в суд на агентство. Когда Инджу поймет, что ей не отвертеться, она все свалит на вас. Разве не знаешь старинную корейскую традицию, согласно которой, за ошибки начальства всегда отвечают подчиненные? Кихо успел соскочить, значит, на Кичу поедет Ким, и все, кто получал выгоду от исполнения украденных у меня песен. Больше всех, конечно, получит та, кто слил мой пароль от телефона Юсану. Попрошу знакомых из Якудзы, чтобы ему там хорошенько натыкали по печени, он тогда всех подельников сдаст, не сомневайся. Так что мой тебе совет, займись тхэквондо или крав-мага. Хорошо, Юнми, я так и сделаю. Скажи, а о чем эта песня? Вдруг она мне не понравится? Теперь уже Химин пришлось удерживать Кюри, у которой, прямо на глазах, уводили песню, достойную нижнего места в англоязычном билборде. Почему не понравится? Возмущенно интересуются из динамика. Она о любви и тоске по потерянной родине, в общем, про девушку, которая одинока в чужой стране. Ты права, Юнми, мне она обязательно понравится. Уверена, когда ты ее писала, то пропустила через собственное сердце. Тебя ведь тоже лишили любви и привычного мира. Представляю, как тебе было тоскливо. Знаешь, даже если ты мне ее и не отдашь, я все равно буду ее петь, сама, для души. Ладно, манипуляторша мелкая, уговорила, приезжай, послушаю твой голос, вдруг подойдет. Ура! Хорошо, Юнми, я тогда вместе с Анен приеду. А куда ехать?